Ему вспомнился весь образ девушки, пышущей молодостью, здоровьем и силой. Ему почему-то сделалось снова чрезвычайно весело и приятно. А что, черт побери, ведь приятно бы было иметь подле себя такого воина в кораблику. Да ей, верно, и хорошо было бы в нем, в пунцовом, оксамитном, а? Брови-то у нее как нарисованные, очи бархатные, щечки румяные, сама крепкая, сбитая. «О, такая погонит! Непременно погонит!» — решил он, но эта мысль не доставила ему никакой неприятности, а наоборот вызвала даже довольную улыбку. Кочубей заложил молодцевато шапку, подкрутил свои черные усы, подморгнул глазом и вдруг запел вполголоса: «Гуляв казак, гуляв молод, та й не схаменувся, як уразило серденько гарная Маруся». «Что это я вздумал никак песни петь?» — изумился он сам, останавливаясь на полукуплете. Но задорный мотив песенки привел его в самое отличное расположение духа. «Ха!» — повел он бровью. «О ком говорила она, что любит тихих да правдивых?» Мазепа тоже говорил, что останавливает, мол, на ком-то глаза. «На ком бы то?» — прищурился он лукаво, и какие-то легкие и приятные мысли забродили в его голове. Между тем, незаметно для себя, он спустился на замковый двор. После широкого простора, открывавшегося с замковой стены, ему показалось здесь как-то темно и тесно. Он прошел раза два бесцельно по двору, и ему сделалось скучно. «Ну, хоть бы вышло, что ли, опять?» — подумал он, поглядывая на окна гетманши, и вдруг с досадой оборвал себя. «Да что это за чертовщина в голову лезет? Ха, сказано, спокуса!» Он сплюнул сердито на сторону, нахлобучил на глаза шапку и решительно направился к своему холостяцкому помещению. А гетманша гуляла по саду, простиравшемуся за замком. Она срывала рассеянно то ту, то другую травку или еще уцелевший цветок и также рассеянно бросала их в сторону. Деревья все стояли кругом золотистые и багровые. Но красота их не обращала на себя внимания гетманши. На лице ее лежало мечтательное выражение. Мысли ее были далеко. Вот уже вторая неделя, как Самойлович уехал из Чигирина. А без него такая тоска здесь. Как ловок, как весел, как хорош. А как говорит... Ох! Гетманша подавила сладкий вздох. Ей вспомнился последний разговор с Самойловичем, когда он сказал ей, что любит ее одну. Одну на целом свете. И когда, нагнувшись к ее лицу, коснулся своими горячими устами ее щеки. Ох! Одно прикосновение его шелковистых усов ожгло ее, как огнем.